сколько сделано руками удивительных красот, но рукам пока далече до пронзительных высот, до божественной, вечной и нетленной красоты, что соблазном к нам стекает с недоступной высоты.